Глава 7. Автор катехизиса заговорщиков. Я готов назвать поэзию политической всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные общественные истины. И почему поэту не быть наравне с оратором, стражем народных выгод и блага общественного? Вяземский. Письмо из Парижа. 1826 год. В Костромской вотчине, селе Красном, после обедни воскресенья, с жаром священник сказал приветственную речь, а народ слушал с благоговением. «Вы не знаете еще, какого барина Бог вам дал. Так знаете же, православные братья, он русский Гораций, русский Катул, русский Марциал». При каждом из этих имен народ отвешивал мне низкие поклоны и чуть ли не совершал знаменье креста. Из автобиографического введения к полному собранию сочинений Вяземского. Мы расстались с князем Петром Андреевичем Вяземским в сентябре 1826 года в Ревеле. Здесь, подалеку от Москвы, решил переждать он коронацию Николая Павловича. У него была возможность снять с себя опалу, наложенную прежним императором. Простил же Николай Пушкина, вернул его из Михайловской ссылки в Петербург. Правда, не сразу, через полгода. Дождавшись майского письма поэта, даже не письма, а, пожалуй, расписки в том, что не состоял тот, не состоит и состоять не собирается ни в каких тайных обществах. Зачем вскоре последовало и стихотворное подтверждение лояльности? «С подлинным верно, станции, в надежде славы и добра», где примечательна тавтологичность третьего стиха, «начало славных дней Петра», образующее неловкое созвучие, нечто вроде небрежной внутренней рифмы в безупречно рифмующихся строках. Это весьма похоже на умышленное косноязычие, наглядный признак особого назначения стихов, благосклонно принятых адресатом. Свежеиспеченному властителю такие умеренно милосердные жесты ничего не стоят, но принести могут не так уж мало. И главное — расположить к нему общественное мнение. Поводы для оказания такого рода милости были Николаю тем нужнее, что обстоятельства вступления на престол и события следующих 7 месяцев популярности ему отнюдь не снискали. Вяземский предпочел остаться в немилости, хотя понимал, что делает рискованный шаг, что милосердие, проявленное новым императором в деле декабристов, сулит мрачное царствование. Однако и он явно недооценил злопамятливости Николая. Напрасно полагал он, что демонстративная неявка его, москвича, в Москву на коронацию — материал лишь для будущего биографа. Для царя это стало верным признаком неблагонадежности Вяземского. Со своей стороны Петр Андреевич опальность просто-таки выставлял на показ. Не связанный государственной службою, он открыто высказывал независимые суждения свои и не желал быть сообщником, хотя бы и молчаливым, не противящим согласно ни в одном из официальных начинаний. Главной особенностью власти он считал бездарность и с удовольствием повторял меткое замечание современника, что в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение, дурное исполнение. Заодно припомнил и наставника своего, Карамзина, который говаривал: Если означить одним словом происходящее в России, придется сказать «крадут». Имя, талант, состояние, хоть и расстроенное, но все еще изрядное, ум, опальное положение, ничего более не требовалось, чтобы влияние Вяземского в московском обществе сделалось огромным. Он один из законодателей поведения светских салонов. Кстати, именно это имеет в виду Пушкин, упоминая Вяземского в 7 главе Евгения Онегина. Когда Татьяна попадает в Москву, то поначалу архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят. Но вот, у скучной тетки Таню встрете, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него ее заметя, о ней, поправив свой парик, осведомляется старик. Разумеется, не случайно это, близ него ее заметя. Встреча Татьяны с Вяземским по существу впервые обращает на нее взоры света. Его остроты и эпиграммы тут же подхватывались, повторялись, расходились, словно круги по воде. «Двуличен он! Избави Боже! Напрасно поклепал глупца! На этой откровенной роже нет и единого лица!» Правда, выступление в печати у властей была возможность ограничить, обуздать, на то и цензура. Но и тут он нашел выход. К этому времени литературная деятельность Вяземского принесла ему известность не только в России, но и за пределами ее. И он получил приглашение участвовать в одном из небезызвестных французских журналов. Это была реальная, на первый взгляд, возможность публиковать за границей хотя бы часть того, что по тем или иным соображениям не могло быть напечатано в России. Грех не попытаться воспользоваться таким случаем. Однако некоторые мысли Вяземского, как, впрочем, и общее их направление, не пришлись по вкусу и французскому издателю. На это Вяземский отвечал: «Россия находится в еще совсем младенческом возрасте, и говорить вам о ней значит делать крайне жестокую критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства. Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем». Рукописи неизданных сочинений своих он охотно давал читать желающим. И других поощрял к тому же. «Нам только и можно лакомиться рукописным, а печатное так черство, так сухо, что в горло не лезет». Подобному поведению есть точное название. Его дал Герцен, написавший не о Вяземском, но словно бы именно о нем. «Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это при деспотическом режиме называется быть в оппозиции». При такой репутации нечего было и думать, что правительство позволит Вяземскому пустить в публику журнал, замысел которого, возникнув и будучи тщательно разработан еще в начале арзамасской поры до варшавской службы, время от времени вновь приходил на ум. Однако случай благосклонен к тому, кто не ждет его бездельно, а постоянно ищет и готов воспользоваться, едва представится. Так, благодаря случаю, возник журнал «Московский телеграф», издавать который взялся Николай Полевой. Этот журналист и критик, которому предстояло сыграть заметную роль в становлении разночинной русской литературы, шедшей на смену литературе дворянской, был тогда совсем еще молодым человеком. Познакомились они, когда в разгар одной из дискуссий Вяземский обратил внимание на не очень умело, но пылко написанную статью в защиту его мнения. Автором был Полевой. О дальнейшем Вяземский вспоминал. «Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вильгорского. Речь зашла о журналистике. Вильгорский спросил Полевого, что он делает теперь. «Да покамест ничего», — отвечал он. «Зачем не приметесь вы издавать журнал?» — продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Вильгорский настаивал и преследовал мысль свою. Он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его. И так далее. Дело было решено. Вот так в кабинете дома моего в Чернышовом переулке зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя телеграфу. Журнальная деятельность была по мне. Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером. Открылось бы только поприще. Шел 1825. Поприще перед Вяземским открылось широчайшее. Молодой и незрелый журналист-издатель на первых порах надежно прикрыл многоопытного партнера своим невызывающим подозрений именем. Он всецело доверился Вяземскому и жадно у него учился. Отбирать в ворохе событий самые существенные, ясно выражать свои мнения, проникать под оболочку вглубь явления, ведь тяжкий дефект современной критики по Вяземскому заключался в том, что многим не под силу раздробить ядро мысли, и поэтому с алчностью острятся они об оболочку. Для одного из первых номеров московского телеграфа Полевой сочинил рецензию на выпущенный Булгариным и Гречем сборник о русском театре. Он бегло прошелся по страницам, отметил определенные достоинства и некоторые недостатки, словом, сделал отзыв в стиле десятков, печатавшихся в журналах не хуже, но и не лучше. Вяземский взял рукопись и начал править, вычеркивать, дописывать. Он разъяснил читателю, что в сборнике нет главного, ради чего только и стоило его издавать, разговора о характерных особенностях именно русского театра. К тому же авторы отчасти пересказали, отчасти заимствовали чужие размышления и выдали их за собственные, полагая, вернее, надеясь, что читанное ими никто более не читал. И Булгарин, и Греч считались тогда либеральными журналистами, если не самыми передовыми, то и не из последних. Вряд ли кто-либо мог предполагать, что совсем скоро, после разгрома декабристов, оба проворно переметнутся на сторону правительства, станут верными слугами его в борьбе со свободомыслием в литературе. Первый — инициативным, второй, так сказать, академическим. Вяземский почувствовал такую вероятность по беспринципности и отсутствию самостоятельных мыслей в их сочинениях. Иные номера телеграфа чуть не наполовину составлялись из материалов, написанных Вяземским или доставленных им в журнал. Он привлек к сотрудничеству Пушкина, Боротынского, Языкова, Козлова, Александра Тургенева и других искусных и деятельных авторов. Иностранные журналы и книги, присылаемые Тургеневым, навели его на мысль давать в телеграфии иностранную информацию, Под его пером она становилась отзвуком и даже оценкою происходящего в России. Он и форму придумал для этих статей, писанных в московском или Астафьевском кабинете. Письма из Парижа, приходящие якобы от корреспондента, желающего оставаться неизвестным, русского, но глядящего на Россию издали со стороны. Здесь стоит упомянуть, что 3/4 века спустя рубрика «Письма из Парижа» возродится в издававшемся превосходно знавшем историю литературы брюсовом журнале «Весы». Только на сей раз корреспондент Волошин и впрямь будет находиться в Париже, в самой гуще французской художественной и литературной жизни. Вот к этой-то деятельности, прерванный на несколько месяцев отъездом в Ревель, Вяземский вернулся с удвоенной энергией. «Вы спрашиваете, что делает поэзия во Франции?» — писал он во втором письме из Парижа. «Политику можно отвечать не без основания, если не бояться бы галлицизма. Впрочем, и политическая поэзия есть галлицизм литературный. Да и где же позволительны галлицизмы, как не в Париже? Наш Державин во многих песнопениях не только лирик сатирический, но и политический. Жуковский в «Певце восстания русских воинов» преподает народное право стреножника поэзии и неотразимыми доводами убеждает в истине, что народ не должен покоряться чуждому владычеству. Байрон в самых поэтических и своенравных порывах гения чудного во всех значениях этого слова неожиданно и ярко выбрасывает свои мнения политические и говорит в стихах то, что говорил бы прозою в Вышней палате, если бурный жребий поэта не обратил бы шотландского пера в беспокойного и странствующего Чайльд-Гарольда или в необузданного проказника Дон Жуана. Конечно, он был доволен отзывом Пушкина, что «Телеграф» — лучший из московских журналов. Правда, настроение омрачали стычки с цензорами, среди которых был и Сергей Тимофеевич Аксаков. Впрочем, Вяземский нередко выходил победителем. Не рискуя вступить с ним в открытый поединок, противники его и конкуренты в журнальном деле обратились за поддержкой к Бенкендорфу. В 1827 году в третье отделение поступил донос, в котором анонимный доброжелатель сообщил, что все вредные книги, находящиеся в обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже «Думы Рылеева» и его поэма «Войнаровский», запрещенные в Петербурге, позволены в Москве. Это соответствует действительности. В январе 1825 года Рылеев писал Вяземскому: «Позвольте поблагодарить вас за участие, которое принимаете вы в судьбе Войнаровского. Я никак не думал, что сподвижник Мазепы так мало пострадал в чистилище цензуры нашей». Такая несомненная осведомленность позволяет высказать предположение о причастности к доносу Булгарина, тогда, в 25-м, близкого к издателям «Полярной звезды». Объяснялось это тем, что по связи князя Вяземского они, московские цензоры, почти безусловно ему повинуются. А ведь среди отчаянных московских либералов Вяземский, по убеждению доносчика, самый опасный. Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков. Катехизис — краткое изложение основ христианства в форме вопросов и ответов. Называя написанное Вяземским стихотворение катехизисом декабристов и не без правоты, И вопросы, волновавшие их, там содержатся, и ответы, которые попытались они воплотить действием. Автор доноса рассчитал безошибочно, да еще чтобы усилить впечатление, государственного преступника Рылеева упомянул. Видимо, он был неплохо осведомлен о неприязни Николая I к Вяземскому и наносил удар, как ему казалось, наверняка. Пусть стихи — дело прошлое, главное, образ мыслей поэта остался прежним. Куда уж до такой зоркости было негласному надзору, под которым пребывал Вяземский после варшавской службы. Тот в мысли не проникал, ограничивался внешними обстоятельствами, о чем можно судить хотя бы по донесению, датированному 11 мая 1825 года. У князя Вяземского часто бывают большие собрания из разных особ. У сенатора Кутузова бывает он, но редко, а графу Мамонову вовсе в подмосковную не ездил. В апреле месяце князь Вяземский 27 числа был на балу у графа Потемкина, с которым он хорошо знаком. 28-го ездил в отделение благородного собрания, а 29-го числа были у него господа Пушкины, с коими он тоже весьма знаком. 5-го сего мая князь Вяземский ездил за 20 верст от Москвы в село Ясино к князю Четвертинскому, откуда возвратился в прошедшее воскресенье. Впрочем, до сего времени предосудительных поступков со стороны его никаких не открывается.